Глава 39. У Беннона не было ничего общего с Амосом и его товарищами. Он понял это и уже засомневался, что они выполнят свои обещания помочь Яну. Он думал о ярких, счастливых деньках на острове Кире, который провел в компании друга детства. Да, они действительно были друзьями. Они с Яном много смеялись, им было весело. До того дня, когда нарукайцы пленили его друга в их тайной бухте. Ян, теперь покрытый шрамами ожесточенный чемпион, живущий в тренировочных ямах, должен был сохранить глубоко в сердце искру дружбы. И Беннону осталось лишь отыскать ее. Но для этого ему нужна помощь влиятельных людей Ильдакара. Ни Ники, ни Натан не могли потребовать освободить раба. Тем более прославленного чемпиона. Но Беннон не собирался оставлять попытки. И это вело его обратно к Амосу, Джеду и Броку. Он чувствовал себя в ловушке, как пленник в тренировочных ямах. Глядя на Беннона, Амос изогнул свои темные губы в неприятной улыбке. «Если тебе нужна наша помощь для чемпиона, идем с нами. Мы найдем главного укротителя Айвина, и он будет рад услышать твою просьбу». Беннон почувствовал трепет несбыточной надежды. «Правда?» Он знал, что не должен верить Амосу, но в безвыходной ситуации стоило уцепиться даже за ложную надежду. Он вспомнил свою красочную картину мира и мечту о месте, где люди помогают друг другу. Где кровопролитие и тьма смываются человеколюбием и добрыми сердцами. Он знал, что это ложная и нелепая картина. Ники отчетливо дала это понять и показала, что его ностальгия – всего лишь труп, прикрывающий гнойные воспоминания. Теперь его раны превратились в шрамы, и он стал гораздо сильнее. Сейчас он нуждался в этой силе. Ради Яна. «Хорошо, я иду». Он боялся Айвина, но решил добиться своего. «Ты не разочаруешься», – сказал Джет, и два его спутника едко улыбнулись. Беннон знал, что как неодаренный мечник, он всегда будет предметом их насмешек. Они его не уважали, и он тоже почти не испытывал к ним уважения. Но, как и Натан, который был вынужден проводить время с повелителем плоти Андре, Беннон нуждался в этих троих. По крайней мере, пока не найдет более достойных друзей. Они спустились на нижние уровни города, не обращая внимания на деловую суету на улицах, рабов и торговцев, которые несли товары в районы, где жили одаренные аристократы. «Мы возвращаемся на боевую арену?» – спросил Беннон. «Я уже видел клетки, в которых держат зверей главного укротителя». «Нет, сегодня он будет на рынке», – сказал Джет. «Просто иди за нами». Беннону представился пестрый оживленный базар на одной из многочисленных площадей с фонтанами и помостами, который будет совсем не похож на невольничий рынок, запятнанный годами крови и боли. Он вообразил фермеров, собравших урожай из густых садов на террасах, которые занимали каждый клочок плодородной эльдакарской земли. Представил виноделов, предлагающих бутыли с вином, продавцов оливок с большими глиняными горшками, доверху наполненными черными и зелеными оливками, блестящими от рассола. Но его вели совсем в другое место. Болтая между собой и посмеиваясь над непонятными Беннону шутками, юноши направились к площадке с внушительными складами и большими загонами для скота. Он услышал жалкое мычание и стоны животных еще до того, как почуял зловоние. Воздух был густым от запахов навоза, мочи, ведер пролитой крови и животного страха. «Главный укротитель Айвин всегда приходит на мясной двор Ексена в середине недели», – пояснил Амос. «Он покупает по хорошей цене внутренности и отбросы для своих зверей. Оставшиеся после его визита перерабатывают и скармливают рабам». Беннону стало дурно. По широким улицам погонщики вели неторопливых ексенов к загонам. Крупные лохматые животные уныло переставляли ноги. Он слышал испуганные крики ексенов, которых вели на скотобойню. Ексены обращали к нему свои до жути человеческие лица с безвольными ртами и короткими рогами на лбу. Их большие темные глаза были влажными от ужаса. Беннон чувствовал, что они умоляют его о спасении, но ничем не мог им помочь. Из деревянного здания размером с амбар доносились звуки бойни. Тяжелые хлюпающие удары молотов, затем работа лезвий и пил. В дощатых стенах скотобойни было полно щелей и дырок, через которые виднелось происходящее внутри. В дверях показался дюжий мужчина без рубашки и в забрызганном кровью фартуке поверх большого живота. Платок, закрывавший его рот, был покрыт красными крапинками. Левой рукой он держал тяжелый железный молот. Мужчина прошагал в загон, схватил одного из ексинов за рога и потянул за собой. Животное сопротивлялось, но бицепсы мясника вздулись, и он затащил ексина через темный дверной проем к шумной и неизбежной смерти. Беннон увидел главного укротителя Айвина, который стоял у ограждения загона, одетый в свою неизменную безрукавку из шкуры пумы. Он торговался со служащим в деловом облачении уважаемого вельможи, которое было забрызгано свежей кровью. Когда Айвин передал мужчине монеты, рабы вышли вперед и с трудом подняли бочки, полные блестящих органов, внутренностей и обрывков шкуры с прослойками жира. Айвин направил угрюмых рабов к телеге, стараясь не приближаться к месиву отходов. Он отчитал рабов, когда те неаккуратно поставили одну из переполненных бочек. «Не испачкай мою одежду. Я не хочу убивать еще одну песчаную пуму ради запасной безрукавки». Связка потрохов ексена плюхнулась на дно телеги. Беннон поморщился, услышав из скотобойни громкий влажный звук удара, а затем стук чего-то тяжелого, упавшего на землю. Тишина тут же сменилась криками ужаса. Амос помахал рукой. «Главный укротитель, мы пришли попросить об одолжении от имени нашего друга». Айвин с пренебрежительным жестом отвернулся от служащего. Заметив Беннона, он нахмурился и едва ли заинтересовался. «Я видел его раньше. Что им от меня надо?» «Думаю, вы можете мне помочь», – произнес Беннон. «Помочь тебе?» – главный укротитель рассмеялся. Как обычно смеются жестокие мужчины при виде споткнувшейся и упавшей старухи. «Ты должен убедить меня, что не бесполезен, и только потом я подумаю, стоит ли тебя выслушать. Наверное, ты мог бы поиграть с моими животными». Он улыбнулся, когда ему в голову пришла идея. «Умеешь сражаться? Ты мог бы поработать с моими учениками-укротителями». «Я умею сражаться», – дерзко ответил Беннон и пожалел, что у него нет с собой крепыша. «Но я здесь, чтобы поговорить с вами о боевой арене. Мой друг Ян – чемпион. Мы росли вместе, но он был захвачен». Слова пересохли в горле Беннона, словно нежные цветы от засухи, когда он увидел приближение трех отвратительных личностей. Капитан Кор и двое его спутников в своих серых чешуйчатых жилетах неторопливо шли к скотобойне. Губы Беннона скривились, и он пробормотал. «Пресвятая мать Марии, зачем этим нелюдям приходить сюда?» Он фыркнул. Без сомнения, их привлек запах крови. Айвин глубоко вдохнул и расправил плечи. «Волнующий запах, не правда ли?» Кор в сопровождении Юрика и Ларса приблизился, почесывая шрам на левой щеке. По сравнению с ним, главный укротитель Айвин выглядел красавцем. «Так вот откуда берется это восхитительное мясо», – сказал нарукайский капитан. «Я пришел купить свежие куски, чтобы взять их в плавание. Мы скоро отправляемся». Беннон знал, что в ближайшее время они вернутся с еще большим количеством рабов. Он почувствовал, как его лицо пульсирует от жаркого гнева. Забрызганный кровью служащий засуетился, перехватывая нарукайцев. «Я могу посодействовать вам, капитан. Как видите, мясо очень свежее, а наши одаренные мясники могут наложить чары сохранения. Поэтому мясо будет свежим и сочным, когда вы приготовите его на Нарукайских островах». Ларс и Юрик кивнули с нетерпением на лицах, хотя их истинные чувства было трудно прочитать из-за шрамов на щеках. «Мы можем забить их сами за дополнительную плату». «Разумеется», – ответил служащий. «У нас большой выбор орудий для забоя». «У нас есть свое оружие», – сказал Кор. «И нам еще нужны бочки кровавого вина», – вставил Йорик. «Я не знаю, что случилось с Даром. Он должен был организовать погрузку вина на корабль». Кор пристально посмотрел на Айвина. «Мы целый день не видели Дара. Он исчез в вашем городе, а мы должны найти его до отплытия». Глядя на этих мужчин, Беннон чувствовал, как в нем вскипает ненависть, похожая на густое ядовитое варево. Не похитя ни Яна, когда тот был еще мальчишкой, Беннону не пришлось бы сейчас умолять освободить друга. Все эти годы Ян страдал. Он сжал кулаки, не обращая внимания на Амоса и его товарищей. Беннон ненавидел нарукайцев за то, что они сделали. Не только с Яном, но и с другими пленниками, пригнанными на рынок Ильдакара. К этому добавилась новая рана, когда он увидел, как Кор жестоко обошелся с Мелоди. Когда эмоции хлынули через край, Беннон, не сдержавшись, выпалил с вызывающей насмешкой. «Вашего друга найти будет несложно. Все нарукайцы одинаково уродливы». Трое работорговцев повернулись к нему, удивленные подобным оскорблением. Ярость Беннона, подобно точильному камню, заострила его слова. «Быть может, кто-то убил его и сбросил со скалы в реку? Нужно проверить, не отравлена ли вода, и посмотреть, не уплыло ли его тело заражать болото». Йорик и Ларс потянулись за оружием. Ор фыркнул и посмотрел на Амоса. «Почему вы терпите этого задиристого слабака? Вот какое гостеприимство мы получаем от Эльдакара после того, как привезли ценный груз». «Он говорит не от имени палаты волшебников, да и сам является лишь гостем», – быстро ответил Амос. «Он недостойный гость», – сказал Ларс. «У меня достоинство больше, чем у всего вашего народа», – сказал Беннон во власти красной пелены гнева. Нечто подобное он испытывал в безумном пылу битвы. «У меня больше чести, чем любой нарукаец может себе представить. Вы – кровопийцы!» Его правая рука дернулась к мечу, которого при нем не было. Йорик отхаркнулся и смачно плюнул Беннону в лицо. Как выпущенный арбалетный болт, Беннон бросился вперед, выпуская едва сдерживаемый гнев. Он навалился на Йорика, молотя уродливое лицо, но нарукаец замахнулся мускулистой рукой и силой ударил Беннона в висок. Юноша отшатнулся, и Йорик двинул ему по подбородку. Беннон сосредоточился на бое и снова атаковал работорговца. Капитан Кор и Ларс ввязались в драку. Втроем навалившись на Беннона и колотя его так сильно, что у него зазвенело в ушах. Хотя юноша отбивался и махал кулаками, нарукайцы одолели его, повалив на землю. Он кричал громче, чем несчастные иксены, которых вели на убой. Тяжелые сапоги нарукайцев били его по бокам, и юноша почувствовал, как треснули ребра. Воздух вырвался из легких, но он продолжал отбиваться. Лежа на земле, он пытался ухватить их ноги. В глубине сознания всплыло воспоминание о группе головорезов, ограбивших его в переулке Танимуры. Они вырубили его прежде, чем подоспела на помощь Ники. Но на этот раз прекрасная колдунья ему не поможет. Беннон продолжал метаться, а нарукайцы топтали его, оставляя синяки и ушибы. Изо рта и носа брызнула кровь. В конце концов, его мнимые друзья оттащили нарукайцев. Айвен сверху вниз посмотрел на Беннона, который своими опухшими глазами едва что-то различал сквозь туман крови и гнева. «Этот человек оскорбил достоинство нарукайцев», – сказал Кор. «Он должен быть наказан». «Кажется, он уже достаточно наказан», – возразил Брок. «Или вы хотите провести с ним еще несколько минут?» «От имени главнокомандующего волшебника и властительницы я обещаю позаботиться об этом», – сказал Амос. «Беннон фермер – гость, но нарукается гораздо важнее. Мы придумаем, что с ним делать». Айвин хмыкнул. «Он назвал себя бойцом. Дайте мне забрать его в тренировочные ямы. Одесса захочет дать своим воинам возможность попрактиковаться, а может, найдет ему другое применение. Если ничего не выйдет, скормлю его своим зверям». Айвин позвал рабов. Беннон смутно осознал, как несколько человек окружили его, взяли руки и ноги и связали их, чтобы он не мог бороться. Острая боль была такой сильной, что он едва мог двигаться. «Нет!» – простонал юноша, когда его подняли с земли. Беннон моргнул, повернул голову и встретился взглядом с надменным взглядом Амоса. «Помогите мне!» Молодой человек даже не шелохнулся. Беннон снова закричал, но из горла вырвался лишь хрип. «Расскажите Нике и Натану! Дайте им знать! Они помогут!» Амос скрестил руки на груди. «Конечно, мой друг, не беспокойся об этом. Мы решим эту проблему». Беннон цеплялся за последние проблески сознания, но проиграл битву. Погружаясь во мрак, он увидел, как Амос и его товарищи отвернулись, улыбаясь и кивая главному укротителю.